стоявшими в медном зеленом подсвечнике. Так что Мазепа сразу же осмотрел ее. Стены ее были также деревянные, липовые, но только чисто выструганные, словно отполированные, так что свет свечей переливался на них. Потолок был также не беленый, но чисто отполированный, с красивым резным сволоком. Правый угол комнаты занимали иконы, убранные красивыми рушниками, с зажженной перед ними лампадкой. Под стенами тянулись липовые лавы со спинками, покрытые красным сукном. На стенах висели ковры и дорогие восточные ткани, а поверх них были навешаны тонкие кольчуги, шлемы и разное дорогое оружие. Конами стоял длинный стол, покрытый ковром, и у него на высоком самодельном кресле с высокой деревянной спинкой сидел, очевидно, сам полковник. Это был худощавый старик с пышными седыми усами и нависшими на глаза седыми же бровями. Его желтый высокий лоб и худощавые обвисшие щеки казались еще желтее от чистого серебристого цвета усов и бровей. Голова полковника была гладко выбрита по запорожскому обычаю, и только на самой маковке головы завивался длинный серебристый оселедец. Выражение лица полковника не отличалось от всего вида его усадьбы. Глядел он строго и угрюмо, едва вскидывая глазами из-под своих нависших бровей. Весь вид его не соответствовал тому изображению закаленного героя, которое создал в своем воображении Мазепа на основании слышанных им в шинке разговоров. Полковник сидел в кресле, как-то осунувшись. Наклоненная голова его входила в плечи. Ноги покрывала до самых колен пушистая медвежья шкура. Подле кресла его стояла толстая палка с дорогим набалдашником. Мазепа сделал несколько шагов и, остановившись, отвесил полковнику красивый поклон и произнес: «Ясновельможный гетман Петр Дорошенко велел мне узнать, как здоровье твоей милости». «Благодарю его ясновельможную мость», отвечал полковник, наклоняя голову. «Но к старости и дуб столетний хереет. Так вот и меня прикрутила тяжкая болезнь. Не мог я тебя выйти встретить на пороге моего дома». «Ах, ноги, ноги!» — схватился он рукой за колени. «Ломит, ноет. Быть на завтра дождю или снегу. Уж это у меня вернейший прогностик. Однако, что же это я тебя своими слабостями занимаю? Садись, пане Добродию, будь дорогим гостем». Мазепа поблагодарил за приглашение и сел на лавке против полковника. «А прости, ясный пане, что я потревожил тебя своим прибытием в такое позднее время», — заговорил он. «Но ясновельможный гетман поручил мне передать твоей милости деньги, универсалы и военные припасы, и просил узнать у тебя, как идет здесь воистину наша справа на левом берегу. Много ли прилучилось к нам левобережных? Можно ли положиться на Нежинский, Киевский и Прилуцкий полк? Гетман просил тебя верить мне, как самой его мости, и в доказ слов моих велел показать тебе вот этот перстень». С этими словами Мазепа снял с указательного пальца массивный золотой перстень с большим изумрудом, на котором был вырезан гетманский герб, и со словами «Знаком ли он тебе?» передал его полковнику. Полковник бросил на Мазепу быстрый, но вместе с тем и пытливый взгляд. Осмотрел внимательно перстень и, возвращая его назад, ответил: «Знаком! А как же? Знаком!» Затем он слегка выпрямился, опустил руку на стол и, поднявши голову, обратился к Мазепе более добрым голосом.